Глава 18. В спальне было очень темно. Плотные шторы не пропускали свет луны, поэтому я зажгла на руке маленький огонек, чтобы подойти к кровати. Но стоило мне сесть рядом с мужчиной и увидеть его лицо, как тревожно сдавило в груди. Изможденное, болезненно бледное лицо кривилось, словно от сильной боли. Вокруг глаз залегли темно-фиолетовые тени, губы белые с синим оттенком. «О, боги!» — прошептала я, прижимая ладонь ко рту. «Что с ним?» Внезапно Эйджел распахнул абсолютно черные без белков глаза и вскинул руку, чтобы закрыться от света. Огонек тут же дрогнул и погас, вновь погружая комнату в темноту, где тихо тикали часы. «Как ты?» — едва слышно прошептал Эйджел, взяв меня за руку. Вздрогнув, я сжала его ладонь, но ответить не смогла, поскольку меня душили слезы. «Это все моя вина. Из-за меня ему пришлось идти к реке смерти и рисковать жизнью. Очень захотелось вновь его увидеть, что было очень сложно в этой кромешной тьме, поэтому я вновь подняла руку, собираясь зажечь огонек, но неожиданно оказалась лежащей рядом с мужчиной. Сжав меня в крепких, но таких нежных объятиях, Эйджел выдохнул. «Не надо, Света. Глаза еще не до конца восстановились». «Что с тобой случилось?» — дрожащим голосом, полным боли, прошептала я. «Все хорошо, родная. Не переживай», — отозвался Эйджел, погладив меня по голове. «Через пару дней все пройдет». «Это из-за меня, да? Ты потратил слишком много сил?» Внезапно он уложил меня на лопатки и навис сверху со словами. «Не вздумай винить во всем себя, поняла? Это вина тех мразей, которые решили использовать моего сына на пути к власти. Тех, кто почувствовал себя безнаказанным и захотел забрать у меня самое дорогое. Но никак не твоя. Лучше объясни, почему ты в простыне. У нас закончилась одежда. Или ты решила сделать мне приятно?» Последние слова он промурлыкал куда-то в область моей шеи, отчего по коже промаршировали мурашки. После его яростной речи это было весьма неожиданно, хоть и до дрожи приятно. Я буквально растаяла, стоило ощутить прикосновение его губ, и неосознанно прогнулась в спине в попытке прижаться к мужчине. «Ну, наконец-то! А то я уже подумал, что ты меня совсем не любишь», — прошептал он, отстраняясь и зарываясь пальцами в мои волосы. «Признавайся, что вы уже наделали с Кайлом, что ты пришла сюда в таком виде?» Хоть я и не видела лица Эйджела, но могла поклясться, что он смеется. Вот только это совершенно не помешало ему стянуть ту самую простынь, оставив меня совершенно обнаженной. Я не смогла ничего ответить, поскольку буквально задохнулась от прикосновения его руки к обнаженной коже. Он провел языком по моим губам, совершенно лишая рассудка, и я уже сильнее прогнулась, вцепившись в его плечи, словно выпрашивая новых прикосновений. Рука мужчины опустилась ниже на живот, задержалась там на несколько мгновений, отчего внутри что-то отозвалось приятным теплом, а следом я охнула, ощутив его пальцы еще ниже. «Так что, не признаешься?» — вновь шепнул Эйджел, но уже прямо в губы, планомерно доведя меня до исступления. Я потрясла головой, а потом кивнула, потому что совершенно уже не понимала, о чем он говорит. Он замер, словно ожидая ответа, отчего из груди вырвался возмущенный всхлип. Но тут я ощутила новые прикосновения и громко застонала от захлестнувшей волны удовольствия. «Значит, будем вести допрос, пока не признаешься», — выдохнул мужчина и припал к моим губам. Его язык скользнул в мой рот, дразня и лаская. Казалось, что я сейчас умру от наслаждения, и когда он вновь попытался остановиться, переняла инициативу, схватила его за волосы и не позволила прервать поцелуй. Это определенно понравилось мужчине, поэтому я совсем осмелела, провела руками по его плечам и спине, ощутив, как напряжены мышцы. «Я так скучал», — прошептал он на миг, прервав поцелуй. И следом навис надо мной, медленно погружаясь в мое тело. Он был во мне, а я тонула в нем. В этот момент не существовало ничего вокруг. Ни времени, ни пространства, ни мыслей. Были только мы. Его тело, его дыхание, его запах. Мое тело, мое дыхание, мои мысли и чувства. Все смешалось в единое целое, переплелось нитями эмоций и поглотило нас, растворив в этих ощущениях. Когда все закончилось, я лежала сверху на мужчине, слушая биение его сердца, а он нежно прижимал меня к себе. Я наслаждалась этой минутой счастья и улыбалась ровно до того момента, пока не вспомнила одну маленькую деталь. Вот черт, Кайл!» «Ты уже меня пугаешь», — рассмеялся Эйджел. «В такой момент о нем не вспоминала даже родная мать». «Вот уж точно вы родственники», — фыркнула я. «Кайл сидит в гостиной». «А ведь я спрашивал, что вы уже натворили», — хмыкнул он и повернулся, скидывая меня на кровать. «Ладно, идем разбираться. Только надень хотя бы мой халат, хватит уже разгуливать в простынях». Хмыкнув, я схватила халат, который подал мне Эйджел, и завернулась в него, посетовав на больших мужчин. Но тут ощутила, как ноги окутало что-то теплое, и удивленно глянула вниз. Там красовались тапочки, светящиеся и переливающиеся фиолетовыми всполохами. «Может, не стоит?» — неуверенно пробормотала, вспомнив, в каком состоянии был герцог до моего прихода. «Идем уже!» — он схватил меня за руку и повел к двери. Кайл обнаружился спящим в кресле. Видимо, устал ждать, пока мы там наговоримся. Вот блин, выходит, он тут слушал все, что происходило в спальне? Меня опалило жаром стыда. Заметив это, Лерой-старший хитро подмигнул, а потом прошептал. «Не волнуйся, на спальне много различных защитных чар». Я выдохнула с облегчением, чем рассмешила мужчину, а следом уставилась на него с открытым ртом. Просто он снова был абсолютно нормальным. На красивом лице не осталось ни следа былой изможденности, даже глаза вновь приобрели знакомый светло-серый цвет. «Как?» — прошептала я. «Магическая совместимость порой очень полезна для здоровья», — выдал Эйджел, чуть склонившись ко мне. «Я бы не посмел настаивать, хоть брат и требовал, но ты сама пришла в мою спальню». Щеки вновь заолели от смущения. Может, однажды я и смогу спокойно разговаривать на эту тему, но пока что была не готова. Слегка щелкнув меня по носу, герцог выпрямился и громко произнес, глядя на сына. «У нас что, объявили новый конкурс? Кому больше идут мои халаты? Ладно, у Аи здесь нет других вещей, но у тебя их целый гардероб». Подскочив на месте, Кайл сонно похлопал глазами, а потом посмотрел на нас и широко улыбнулся. «Твои халаты всегда были намного удобнее, пап, а еще на них не цепляют всякую пакость, вроде следилок». «Мечтатель», — фыркнул Эйджел и повел меня к дивану, куда усадил со словами. «Цепляют и еще и как, но я, в отличие от ленивых адептов, научился от них избавляться». «Ну, мы тоже избавились», — смущенно пробормотала я. «Боюсь даже спрашивать, каким способом», — хмыкнул герцог. «Надеюсь, дом вы не подожгли?» Переглянувшись с Кайлом, мы изобразили невинность, что вызвало у Лероя-старшего приступ смеха. Глядя на мужчину, я залюбовалась. Но, к моему удивлению, Кайл тоже застыл, глядя на отца широко открытыми глазами. «Последний раз я видел, как ты смеешься, когда мне было 5 лет», — прошептал парень, и смех мгновенно затих. «Да уж», — вздохнул Эйджел и пристально посмотрел на сына. «А потом ты нашел снежинку. Я помню». Настроение как-то сразу скатилось в пропасть. Все забытые было проблемы навалились разом, отчего я сутулилась и опустила голову. Правда, успела заметить задумчивый взгляд Лероя-старшего. «Значит так», — проговорил он. «Сейчас вам принесут вещи. Вы быстро переодеваетесь и отправляетесь в академию». «Как в академию?» — удивился Кайл, бросив на меня изумленный взгляд. Я осторожно покачала головой, пока не видел Эйджел, давая понять, что ничего ему не сказала. Нахмурившись, парень засопел и скрестил руки на груди. «Вот так», — отозвался герцог. «Вас ждут завтра, чтобы провести 3-й тур турнира, который так и не состоялся. Передвигаться только по территории Академии и не высовывать оттуда носа, понятно? Все перемещения в искаженное пространство и прочее будут тщательно проверять перед тем, как запустить туда адептов. За это не переживайте и просто победите уже, как и планировали. А нам предстоит наконец-то размотать этот клубок ядовитых змей». «Но...» — начал говорить парень, только отец его перебил. «Никаких «но». Вы всего лишь адепты. Никто не позволит вам вмешиваться в дело о покушении на корону. Если бы вы не накосячили вчера, мы бы управились совсем в 2 раза быстрее. Последнее ваше «но» закончилось прогулкой к реке смерти. Я ведь могу и опоздать в следующий раз. Проявите, наконец-то, благоразумие». Дождавшись от нас согласных кивков, Эйджел прошел к дивану и уселся рядом со мной. Какое-то время мы молчали, и мужчина задумчиво меня разглядывал. Показалось, что он хочет о чем-то спросить, но не решается. Стало как-то неуютно. словно он уже давно знает о моем положении, хотя прошли всего сутки, и даже я сама до сих пор не верю в реальность мнимой беременности. Просто сутки — это слишком маленький срок. Не зря же Кайл сказал, что об этом не смогут узнать даже целители в ближайшие 2 недели. И вообще, все происходило слишком быстро и неожиданно последние дни. Я чуть больше, чем за неделю, 3 раза чуть не погибла, а еще распрощалась со своими мечтами о жизни с милым добрым парнем когда-нибудь в далеком будущем. Как говорила мама, лучше даже не приближаться к высшей аристократии. И на мой вопрос, обязательно ли выходить замуж, она обещала, что я обязательно встречу милого мальчика из своего круга. По ее словам, он обязательно будет меня любить и сделает все, чтобы мне никогда не пришлось пережить весь тот страх и боль, которые достались на ее долю. Где-то мама ошиблась. Я ведь нашла мальчика, совсем не из высшей аристократии, юный, наивный и просто добрейшей души человек. Стало смешно, и я с трудом удержалась от желания захихикать, глядя на Эйджела. Вот по словам мамы, мы поженимся и будем радоваться жизни. Ага. Я покачала головой и вздохнула. Хорошо, хоть удалось решить, наконец, проблемы с Кайлом и придумать маломальски приемлемый план побега из королевства. Хотя с каждой секундой в обществе любимого мужчины меня все больше не устраивал такой план. И даже страхи, укоренившиеся глубоко в сознании, незаметно отошли на задний план, стоило подумать, что я буду далеко от Эйджела. Но я решила, что подумаю об этом, когда вернусь в общежитие. Сейчас мне требовались тишина и покой, чтобы собрать все мысли и понять, что для меня важно в этой жизни и как поступить. Вскоре в дверь постучали, и вошел слуга. За своими размышлениями я не заметила, когда Эйджел приказал принести нам форму академии. Да, в общем-то, это было и неважно. Главное, что мы с Кайлом быстро переоделись и направились вниз, чтобы добраться в общежитие до рассвета. На улице уже было темно, поэтому мы замерли на входе под светом фонаря. Кайл уже залез в закрытый черный экипаж, а я все никак не могла сделать последний шаг и уйти. Смотрела на Эйджела и будто ждала, что он убедит меня не совершать необдуманных поступков. Только мужчина как-то грустно улыбнулся и, обняв меня, сказал вовсе не то, что я хотела услышать. «Ты точно в порядке?» — спросил он. «Можешь сказать, что тебя тревожит. Обещаю, что мы все сможем решить». В его голосе сквозило напряжение, отчего я съежилась. С одной стороны, очень хотелось выдать все как на духу и спрятаться от всех проблем за сильным мужчиной. Но с другой, внутри все сжималось от ужаса, стоило представить, как меня сейчас разворачивают и закрывают в этом доме. Скорее всего, именно ужас и увидел в моих глазах Эйджел. Потому не стал настаивать и требовать, а лишь невесело хмыкнул. Вздохнув, он отстранился, а после взял мое лицо в ладони и наклонился, чтобы прошептать. «Я люблю тебя, Айя. Всегда любил. Просто помни об этом. Договорились?» Кивнула, ошарашенная неожиданным признанием. А еще с трудом удержалась, чтобы не съязвить. И как он мог всегда меня любить, если мы встретились всего несколько дней назад? Покачав головой, герцог подвел меня к экипажу и помог забраться внутрь, а сам стоял на крыльце и смотрел нам вслед. Я видела это, поскольку и сама не могла отвести взгляда от любимого мужчины, который, кажется, только что дал мне шанс на свободу. «Какого чёрта, Айя?» — зашипел Кайл. «Ты же обещала все ему рассказать». «Не знаю», — тихо отозвалась я, «но у меня не хватило духу. Понимаешь, я ведь и сама не уверена, что все это правда. Конечно, твой аргумент весомый, но лучше подождать 2 недели, не находишь? К тому же я зашла, а он там такой, и я...» «Я тебя умоляю, избавь меня от подробностей вашей интимной жизни», — фыркнул парень. «К такому я еще не готов. Хорошо, хоть между комнатами отлично глушится звук, но вы бы хоть постеснялись. И вот не понимаю я тебя, ты же его любишь. Это увидит любой дурак. Почему?» Уставившись на свои руки, я вспомнила его слова. Именно по поводу имени рода, которое нельзя опорочить. Как быстро Кайл все забыл. Решив не бить лежачего, я впервые попыталась объяснить парню причину своих поступков и лютое нежелание выходить сейчас замуж. Когда-то моя мама мечтала стать магом, чтобы помогать людям. Она жила на острове Тайронг, где женщины хоть и были хранительницами семейного очага, но при этом всегда имели право голоса и могли уйти от мужа, если тот их обижал. Но на острове живут довольно бедные люди, к тому же их мало. Там нет академий и университетов. Всего 2 магических школ, в которые могут поступить лишь избранные. «Не понял», — ошарашенно проговорил парень. «А как тогда твоя мама вышла замуж здесь?» «Говорю же, она мечтала стать настоящим магом», — горько хмыкнула я. «Кстати, ей это почти удалось. Моя мама была лучшей адепткой в нашей академии, к тому же сильнейшей. Вот благодаря последнему на нее обратил внимание мой отец». Я замолчала, вспоминая, как мама рассказывала мне историю знакомства с отцом. Нет, она до последнего старалась оправдать его перед лицом дочери, утверждая, что это вовсе не было принуждение к близости. Просто они оступились. Ага, оступились. Этот урод напоил маму приворотным зельем и уложил в постель, после чего она забеременела мной. Ненавижу. Неудивительно, что перед смертью она потребовала никогда не верить мужчинам из королевства и, что бы ни произошло, поклясться не выходить замуж до окончания академии. «Снежинка, не томи. Что было дальше?» — вернул меня в реальность Кайл. «Дальше?» — рассеянно отозвалась я и слегка слукавила, не желая выливать всю грязь на Лероя. А дальше ее заметил мой отец и узнал, что у них магическая совместимость. Не знаю как, но он выбил разрешение у его величества на брак, и маму заставили выйти замуж. Она не доучилась всего пару месяцев. Я горько рассмеялась. Такое чувство, что судьба просто любит зло подшутить. Сначала мама, теперь я. «Какая ирония, не находишь?» — хмыкнула я, заметив, что Кайл скривился от моего совсем невеселого смеха. «Понимаешь, женщины в нашем королевстве становятся собственностью мужа. Они не имеют права работать, заниматься любимым делом, общаться с теми людьми, с которыми хотят. Все решает муж. Маги с дипломом немного свободнее. Они хотя бы могут за себя постоять и не попасть после этого за решетку». Нахмурившись, парень долго молчал, внимательно меня разглядывая. Было заметно, что он о чем-то сосредоточенно размышляет, но я не стала лезть с расспросами. Слишком уж не по себе стало от этих мыслей и воспоминаний. Но следующие его слова стали шоком. «Все равно не понимаю», — покачал он головой. «Если твоя мама не была подданной нашего королевства, то как ее заставили выйти замуж?» «А действительно, как?» Я похлопала ресницами и тоже нахмурилась. «И почему я раньше не подумала об этом?» «Кайл, а мы можем заехать ко мне домой? Только тебе придется изобразить моего жениха перед семьей». «Без проблем». Он хоть и удивился, но отказывать не стал, несмотря на то, что добираться пришлось через стационарный портал. Видимо, его тоже заинтриговала вся эта ситуация. Ведь если мама не была подданной королевству Эдарион, то ее брак считается недействительным, а значит, я... Вот черт! Это даже хуже, чем невесте сына выйти замуж за отца. Незаконорожденная жена герцога. Такого юмора никто не поймет. Никогда. И в этом случае у меня просто нет выбора. Мне придется исчезнуть, пока никто не узнал о ребенке, если он все-таки есть. Иначе репутации Эйджела конец. «Не знаю, о чем ты сейчас думаешь», — очень серьезно проговорил Кайл, «но пообещай, что не станешь совершать необдуманных поступков». «Необдуманных?» — я горько рассмеялась. «Очнись, Кайл, на кону имя твоего рода. О каких необдуманных поступках мы сейчас говорим? Хочешь, чтобы в королевстве разгорелся скандал и всех Лероев смешали с грязью?» «Если все действительно так, как ты говоришь», — он на мгновение замолчал, а после выдохнул. «В таком случае я помогу тебе покинуть королевство. Только не исчезай, прошу». Я посмотрела на Лероя и тепло улыбнулась. Как так вышло, что именно он стал мне настоящим другом и даже больше семьей? Надо же, жизнь порой преподносит очень странные подарки. Мне с детства приходилось чувствовать себя чужой среди родных людей, терпеть все их тычки, побои, оскорбления. Ведь я и Кайла воспринимала в штыки, по большому счету из-за своего отца. Всегда казалось, что стоит лишь отвернуться, и я сразу получу удар в спину. Как вспомню все выходки Лероя, становится смешно. Теперь смешно, конечно. Тогда было даже страшно. Хотя с его навязчивой идеей найти снежинку этот страх был вполне оправдан. В итоге я все-таки оказалась права. Кайл вел себя как маньяк, планомерно лишая меня самого дорогого. Хорошо, что мы оказались возле реки мертвых. Иначе было бы сложно разобраться с этой жуткой зависимостью. «Если продолжишь так на меня смотреть, я испугаюсь и решу, что ты пытаешься изобразить мою мачеху», — хмыкнул парень. «Кстати, мы приехали к порталу, пора выходить». Я встрепенулась и выглянула в окно. «Ну что ж, пора бы навестить место, которое я всегда буду ненавидеть всей своей душой». Не знаю, как другие люди приезжают в отчий дом, а вот у меня по спине пробежал холодок страха. Наемный экипаж, который мы взяли возле портала, остановился на подъездной аллее, откуда можно было увидеть, что домочадцы уже спят. Наверное, мне до конца своих дней предстоит смотреть на этот особняк через призму воспоминаний, жутких, болезненных воспоминаний, в которых не было ни проблеска радости. Сжав руки в кулаки, чтобы унять дрожь, я открыла дверь экипажа и вышла на улицу. Кайл проводил меня задумчивым взглядом и вышел следом, сразу схватив под руку со словами: «От меня не отходить ни на шаг». «Думаешь, со мной что-то может произойти в доме отца?» Я криво усмехнулась, стараясь не показывать парню, как тяжело сюда вернуться. «Я думаю, Снежинка, что ты смертельно напугана», — протянул парень. «Так что от меня не отходить, иначе я за себя не ручаюсь». Признаюсь, после его слов я почувствовала облегчение. Никто не посмеет причинить вред Кайлу, побоится, поэтому в дом мы заходили под руку, прямо как настоящий жених с невестой. Завидев нас, дворецкий заблаговременно распахнул дверь и степенно поклонился, приглашая пройти в гостиную. Он уже хотел разбудить мачеху, отец отсутствовал дома, видимо, снова напивался в компании своих дружков, но я сказала, что не стоит. «Я всего лишь заехала забрать свои вещи, Гаспар», отмахнулась от дворецкого, как от назойливой мухи, чем очень удивила Кайла. «Не стоит будить леди Мойер, она не успеет даже сменить наряд до нашего ухода». Поклонившись, дворецкий ушел, оставив нас с Кайлом наедине, и я тут же потянула его на второй этаж в сторону кабинета отца. Все документы он хранил в сейфе под ковром, думая, что никто об этом не знает. Но я знала, потому что однажды подсмотрела, как он прячет там кольцо герцога, которое отдала мне мама перед смертью. Потом я даже вскрыла этот сейф и забрала кольцо. Хорошо, что оно оказалось артефактом и появлялось на пальце лишь в те моменты, когда я специально к нему прикасалась пальцами. Необычное свойство, призванное скрыть ценность от посторонних глаз, спасло меня, когда отец в ярости обыскивал особняк. С тех пор я и не снимала украшения, боялась, что он его отберет. «А ты всегда такая высокомерная с прислугой?» — тихо поинтересовался Кайл, когда мы поднимались по лестнице. Гаспар 16 лет спокойно наблюдал, как меня методично избивают, и ни разу не попытался помочь. Ровно ответила я, не замедляя шага. Когда отец напился и забил мою мать и меня почти до смерти, Гаспар по его приказу спокойно выкинул нас на улицу зимой практически без одежды. К слову, в тот день моя мама умерла. Думаю, я имею полное право так с ним разговаривать. Ты хочешь узнать что-то еще? Рывок за руку стал не то чтобы неожиданным, скорее досадным. Я понимала, что Кайл отреагирует примерно таким образом. Его отец вовсе разодрал мое платье, желая увидеть шрамы. Благо, Лерой-младший не попытался последовать семейным традициям и разорвать мою одежду, а просто застыл, глядя на меня с немым ужасом. «Ты же сейчас не шутила?» — прошептал он. «Нет, Кайл», — качнула головой. «Я была предельно серьезна. Просто решила, что ты должен знать. Может, теперь ты поймешь мое нежелание становиться собственностью кого бы то ни было». «А...» «Эйджил в курсе, если ты хочешь спросить об этом. А теперь давай очень быстро достанем нужные документы, пока не вернулся мой отец, и уйдем из этого дома». Кивнув, парень отпустил мою руку, и мы довольно быстро дошли до кабинета. Но там возникла небольшая заминка, поскольку дверь была закрыта не только на ключ, но и опутана довольно серьезными защитными чарами. Я в изумлении приподняла брови, но Кайл не стал церемониться и смел все заклинания одним махом. «Теперь я знаю, кого брать с собой, если понадобится что-нибудь украсть», — хмыкнула, когда он открыл передо мной дверь. «Поверь, на двери магистра Фирана защита будет посерьезней», — коварно прошептал Кайл. «Мы с Джейком потратили 2 года, прежде чем научились ее вскрывать». Я уважительно присвистнула и подошла к сейфу, скидывая с него чары невидимости. «Надо же! А мне рассказывали, как мы бедны. Да за такие заклинания берут не меньше, чем налог на землю за год». Вздохнув, я начала вскрывать сейф. Отец не потрудился даже сменить замок, поэтому на подбор комбинации символов ушло около минуты. Щелчок, тихий звон, и вот я достала пачку документов, среди которых сразу выхватила стопку сложенных отдельно конвертов и свитков, перевязанных черной лентой. Мы могли бы прочитать все и тут, но я решила забрать все документы с собой. Лучше просмотреть все в более спокойной обстановке. К тому же, если мы сильно задержимся, это вызовет вопросы у Эйджела, ведь ему в любом случае должны сообщить, что мы добрались в академию. В общем, я вручила все это добро Кайлу, а сама попыталась найти свои документы, но с удивлением обнаружила, что их нет в сейфе. «Ладно, плевать», — буркнула я и закрыла сейф, возвращая заклинание невидимости на место. «Идем, не хочу тут задерживаться». Я практически бегом направилась к лестнице и кубарем слетела вниз. Неудивительно, что в такой спешке мне не удалось затормозить, когда перед лестницей появился мужчина. С разгона врезавшись в отца, я отшатнулась, но на руке моментально сомкнулись пальцы, а в лицо пахнуло перегаром. «Смотрите, кто тут почтил нас своим визитом!» — едко просипел мой отец. Даже назвать его так было противно, но родители не выбирают. «Что, маленькая дрянь, набегалась? Сейчас я покажу тебе, как обманывать отца!» Он вскинул руку для удара, отчего я инстинктивно сжалась. Рефлексы, они такие. Я ведь даже не сразу сообразила, что теперь могу дать отпор. Зато Кайл не растерялся. Перехватив его руку, парень попросту ее сломал. «Попробуешь прикоснуться к Айе еще хоть раз, и вместо руки я сверну твою шею. Понял?» Сквозь дикий вой боли до отца дошли слова Кайла, и он быстро закивал. В особняке начал загораться свет, на лестнице послышался топот ног, и я дернула парня за рукав, кивком показывая на дверь. Говорить не могла, потому что горло сдавило спазмом. Да, я испугалась, но у меня была для этого довольно веская причина. «Ваша светлость, простите!» — завыла эта пьяная мразь, разглядев Кайла. «Я все понял и помню ваше предупреждение». Брезгливо отпустив его руку, Кайл схватил меня под локоть и быстро вывел из дома под вопли подоспевших домочадцев. Мы уселись в экипаж и приказали гнать к порталу, чем быстрее, тем лучше. Спустя какое-то время мы наконец-то выдохнули. Погоню за нами никто не устроил, значит, отец решил не связываться с Кайлом. Хотя, он же назвал парня «Ваша светлость». «Неужели Эйджил успел пообщаться с моим отцом?» — обалдело прошептала я. «Судя по всему, да». Процедил Кайл, и я повернула к нему голову. Сверкнув на меня злым взглядом, парень произнес: «Почему ты не защищалась?» «Не знаю». Я пожала плечами и, выхватив документы из его рук, принялась их просматривать. «Просто растерялась. Сам же знаешь, как срабатывает привычка». Пока я увлеченно читала надписи на конвертах и свитках, Кайл сверлил меня недовольным взглядом. И вот чего он ждал? Что я начну заламывать руки и биться в истерике? Как-то мне было не до того. Первый шок и страх уже прошли, поэтому я очень быстро успокоилась. Говорю же, привычка — дело такое. Внезапно я наткнулась взглядом на конверт со сломанной королевской печатью. Неужели это разрешение на мой брак с Кайлом? Но почему оно в документах мамы? Я вытащила бумажный прямоугольник и развернула его, пробежав взглядом по строчкам. Сначала решила, что мне показалось, поэтому перечитала еще раз и побледнела. Письмо выпало из моих вмиг ослабевших рук на колени, а я посмотрела на Кайла и прошептала: «Скажи, что мне это мерещится. Пожалуйста». Парень взял в руки лист бумаги и вгляделся в строчки, побелев не меньше моего. Переглянувшись, мы с ним произнесли практически в один голос: «За неделю до моего рождения...» «За неделю до смерти мамы...» Первая фраза принадлежала мне, поэтому глаза Кайла увеличились вдвое. А после мы, не сговариваясь, вновь посмотрели на письмо, где красивым почерком было выведено: «Засим мы дозволяем брак Эйджела Дикастера, герцога Лероя, и графини Мираи Мойер, урожденной леди Мираи Тор Лиэн. Брак должен быть заключен не позднее 2 недель с подписания данного указа».